Глава 24. Прощание. Звуки шагов Карлены эхом отдавались в просторном сводчатом коридоре, отгоняя гнетущие мысли. Принцесса со вздохом надела самое красивое платье, какое нашла в гардеробе, и пошла за отцом, чтобы вместе с ним проводить отвергнутого жениха. Она сделала выбор, отступать теперь некуда. Пожилой секретарь встал, когда принцесса вошла в приемную короля. «Папа в кабинете?» — спросила она. — Да, всю ночь работал. Проходите, ваше высочество. Карлена подошла к двери и тихонько постучала. Прислушалась. Из кабинета доносился храп. Девушка с улыбкой зашла. Отец спал в кресле, откинувшись на бархатную спинку и сложив руки на животе. Его ресницы подрагивали в такт дыханию. На столе лежали документы. Еще несколько бумаг упали на пол, снесенные сквозняком. Карлена подняла их. Ее заинтересовали надписи и рисунки, сделанные рукой отца. На них был изображен зверь, похожий на зубастую ящерицу, и крупную курицу одновременно. Девушка осмотрела рисунок и, нахмурившись, положила листок обратно в стопку государственных документов. Обошла стол и потянулась к плечу отца, чтобы разбудить его. Неожиданно Джеральд зашевелился. Мускулы его напряглись, лицо омрачилось тревожным испугом. Он тяжело задышал и задергался, словно сопротивлялся чему-то во сне. «Костер!» — сдавленно шептал король. «Погасите его! Что ты здесь делаешь? Пойдем отсюда, пойдем скорее, мы должны уйти, не слушай их! Ты меня слышишь? Почему ты меня не слышишь?» Карлина отпрянула от неожиданности. Король весь покрылся испариной, будто действительно приблизился к костру и сжал рукой край мантии, пытаясь тянуть ее в сторону. «Пойдем», — продолжал Джеральд. «Это колдовство, нельзя этого делать, надо уходить! Никас, быстрее помоги мне!» «Папа!» Карлина осторожно дотронулась до горячей кожи короля и потрясла его за плечо. Отца, видно, мучил один из этих странных снов, о которых он не любил говорить. Джеральд не почувствовал ее прикосновения. Он отчаянно стягивал мантию, завяз за собой неведомого собеседника из мира сна. «Не слушай, ведьм!» — умолял кого-то во сне Джеральд. «Пойдем со мной, они тебя обманули! Погасите костер!» Король продолжал звать кого-то, но тщетны оказались его старания. Он снова рванул рукой. Кожа стала горячей, словно огонь и вправду обнимал его. «Проклятый ритуал! Проклятые ведьмы!» — закричал он. «Папа, проснись!» — испугалась Карлена, с силой толкнула короля, и он открыл глаза. «Гехера! Мираби! Тейха!» — прерывисто зашептал отец. «Что?» «Гехера! Мираби!» — повторил Джеральд, вскочил с кресла и взбудораженно принялся искать что-то на столе. «Что ты делаешь? Что это за имена?» — взволновалась принцесса. «Имена ведьм. Я должен их записать». «Зачем?» «Передам их Данту Гарсу. Он отыщет ведьм, они не посмеют совершить обряд». «Папа, это ведь просто сон. Не стоит так». «Это не просто сон!» — со злостью перебил король. «Это проклятие! Но оно дано мне, чтобы я боролся. Я должен поговорить с охотником на ведьм». «Мне кажется, тебе лучше обратиться к лекарю, а не к охотнику», — вздохнула принцесса. «Я здоров. Ведьмы, вот истинная болезнь континента, и я избавлюсь от нее, пока она не заразила весь Мейфор и весь Калидион. Одно из этих темных созданий бродит по замку». Спорить Карлена не стала. Если король уверился в чем-то, например, в том, что сны его реальны, или что в Мейфор проникла ведьма, то спорить было бессмысленно. Пусть поговорит с Дантом Гарсом. Хуже от этого никому не будет, кроме девушек, носящих приснившиеся отцу имена. Король нашел бумагу и спешно записал имена. Теперь он стоял, опираясь на стол, и задумчиво глядел в одну точку. Джеральд был бледен, под глазами отчетливо выделялись синеватые круги. «Димир уезжает, надо его проводить», — испуганно пролепетала принцесса. Король поднял взгляд на Карлену. Злорадство вспыхнуло на его лице. «Да, конечно», — улыбнулся король. «Идем». Он поправил смятую после сна одежду, взял дочь под руку и повел к выходу из замка. Отзвуки шагов глухо разбегались по залам. Они миновали последний коридор, просторный, с высокими сводчатыми потолками и величественным порталом, который охраняли два стражника. Они церемонно отворили королю и принцессе двери, и коридор наполнился дневным светом и музыкой жизни. Карета Демира уже стояла во дворе. Король Лифлея неподалеку прощался с обитателями Мейфора. Адрин Флетчер, Арнесский король и Джеральд Юн Реймстон, король Каледиона, встали по обе стороны от своей невесты и дочери, словно готовые удержать ее от внезапных решений. Демир не смел приблизиться к девушке. Глубокая обида и отчаяние читались на его лице. Долгое время он пытался завоевать любовь принцессы, но потерпел поражение в финальном поединке за ее руку и сердце.